Глава 9. 16 мая 2185 года от открытия дорог. Если в реальности многое происходит случайно, в литературе почти все подгоняется под логические законы. Красный ноготь Лианы Тайлифер застыл в неподвижности. «И в романах тоже?» – спросила она. «В романах прежде всего. Если главный герой наделен логикой преступника, он неизбежно возвращается в исходную точку. Именно поэтому в финале обязательно происходит встреча героя и предателя, сыщика и убийцы». Артура Перес Риверте, «Клуб Дюма» или «Тень Ришелье». Под веки словно песок был насыпан. Кулиджанов потер глаза и усмехнулся. Давненько он не участвовал в таком марафоне. Обыск у Вардузова продолжался до 3 ночи. До 5 он вместе с князем Оболенским допрашивал задержанного, потом они опять же вдвоем сортировали найденное при обыске. А там было ой как много всего. Поспать удалось всего 2 часа. Ну, зато были найдены железные доказательства участия великого князя Николая Павловича в заговоре против венценосного брата. С ними глава службы магбезопасности пойдет к царю, и дело окончательно уйдет из рук капитан-лейтенанта Кулиджанова, чему он, безусловно, будет очень рад. Вот сейчас последний допрос Класхофена, отдать протокол начальству и все. Все. Резкий звук сигнала внутренней связи заставил Александра встрепенуться. Кажется, он все-таки задремал. «Господин капитан-лейтенант, арестованный доставлен в 1-ю допросную», — сказал дежурный. «Спасибо, иду». Сунув в сейф все ненужные документы, Кулиджанов положил в папку с делом 3 листочка и вышел из кабинета. В допросную он сел, полюбовался на каменную физиономию бешеного Франца и сказал: «Знаете, как по законам царства Русь наказывают тех, кто повинен в покушении на устои государства?» «Никогда не интересовался», — пожал плечами Класхофен. «А зря. С вашим ремеслом ведь никогда не знаешь, как карта ляжет». «Ну и как же? Убивают каким-нибудь особо мучительным способом?» «Ну что вы, мы же цивилизованная страна. Таких преступников отправляют на один небольшой островок в Архангельской области. Ну как небольшой, площадью 1000 километров. Так что места достаточно». Кулиджанов замолчал. «И что же?» Невольно заинтересовался Франц. «И все. Полная изоляция. Больше они не увидят ни одного живого существа, не прочтут газеты, не получат никаких известий. Големы доставляют еду, убирают в домики». «Хм, книги дают?» «Некоторые. Признаться, я не в курсе, чем руководствуются при выборе книг, но это не спасет от абсолютного одиночества и вечного молчания». «Ну ладно, жутковато», — согласился, подумав, Класхофен. «Мне-то что за дело? Я готов согласиться с некоторыми обвинениями в мой адрес, но преступлений такого рода точно не совершал. Не моя специальность, знаете ли. Я скромный антиквар». «Вам повезло, знаете ли», — улыбнулся капитан-лейтенант. «У вас есть возможность выбора». «Между рудниками и рытьем каналов?» «О нет. Взгляните вот сюда». И Кулиджанов выложил на стол перед антикваром 1-й листок. Тот прочитал и помрачнел. «Я этого не знал». Он резко отодвинул от себя выдержку из протокола допроса Вардузова. «Мой заказчик, вот этот человек, что он дальше собирался делать с книгой, переводом дневников, заклинаниями, я не знаю, не мое дело». «Вы ведь разумный человек, Класхофен», — покачал головой капитан-лейтенант. «Вы же понимали сразу, что этому типу не по рангу такая магия, он явный посредник. Но вот тут у вас и возникает возможность выбора. Если вы, как разумный человек, ответите на все мои вопросы, число финальных обвинений, участие в заговоре не войдет. Если нет... Понятно. Предложение одноразовое, и, честно говоря, я бы предпочел, чтобы вы не согласились. Почему? Потому что вы влезли в круг моих интересов. Кулиджанов говорил тихо-тихо, чтобы не сорваться в крик. Потому что вы убили людей, близких к моим друзьям. Потому что ваши действия угрожали тому, что для меня важно. Достаточно? Что-то дрогнуло в лице бешеного Франца. Он сплел пальцы, неотрывно глядя на своего противника, глубоко вздохнул и проговорил. «Хорошо, пишите». И Кулиджанов активировал записывающий кристалл. «Срочный доклад его величеству!» Князь Оболенский, глава службы магбезопасности царства Русь, протянул свиток с магической печатью седому мужчине, сидящему за огромным письменным столом. Тот привстал, забирая документ, кивнул на кресло и прошел к двери кабинета. Потому как секретарь прихрамывал, посетитель понял, что давнишняя рана у того снова разболелась. Князь достал из пространственного кармана припасенный пузырек, поставил его на стол и снова сел. «Спасибо», — коротко поблагодарил вернувшийся на свое место господин Фельгенгауэр. «Государь примет вас в ближайшее время». И он уткнулся в бумаги. Кристалл на столе засветился зеленым действительно очень скоро, не прошло и 10 минут. В кабинете Оболенский не сразу увидел царя. Тот стоял у дальнего окна, чуть отодвинув штору, и внимательно смотрел на происходящее во дворе. «Здравствуй, Кирилл, садись». Константин Михайлович вернулся к столу, сел, покосился на открытый свиток и потер лоб. «Что же это ты такое мне принес?» — сказал он. «Государь, знаю, твоя служба не позволяет себе ошибаться. И все же ты проверил». «Да, государь». Князь заговорил короткими фразами, выстраивая их словно полки перед боем и подкрепляя каждую выложенными на стол бумагами. Свидетельство адвоката, документы о покупке артефактов, зелий и инструментов, переписка, свидетельство помощника, показания арестованного антиквара, доклады охраны, книга, дневник, код к переводу. «Доказательства, тьма их побери!» Его Величество тяжело вздохнул и выругался. «Доказательства», — эхом отозвался Оболенский. «Ты понимаешь, каково мне подписывать распоряжение об аресте члена семьи, брата, близкого человека? Князь мог бы напомнить, что брат троюродный, а близким человеком перестал быть давно, еще тогда, когда его поймали за руку, при попытке положить в карман часть средств, пожертвованных народом на памятник доктору Гаазу. Но как человек разумный, он промолчал». Государь Константин Михайлович прошелся по кабинету, поглядывая на бесстрастное лицо безопасника, потом негромко позвал. «Карл Людвигович». Секретарь немедленно появился в дверях. «Пишите указ от сего дня». Константин Михайлович на мгновение задумался, потом кивнул сам себе. «Без секретности. Для опубликования в газетах. Великого князя Николая Павловича подвергнуть аресту и передать под следствие службы магбезопасности по подозрению в попытке переворота. Всех членов его семьи, а равно прислугу, оставить под домашним арестом вплоть до выяснения их причастности. Руководителем группы расследования назначить князя Оболенского Кирилла Владимировича». Помянутый Оболенский увидел, как под пальцами царя, сжимающими край стола, появляются и начинают обугливаться пятна, и понял, что мебель надо спасать. «Государь, в газеты хорошо бы пока не отправлять», — сказал он, — «а то ведь разбегутся. Позвольте уж до завтрашнего выпуска новость оставить». Театр был полон, и ложи блистали, все как положено. Да, бенефис Виктории Мавлюдовой, придуманный и организованный самим Певцовым, встряхнул заинтересованную общественность так, что аж зубы лязгнули. Вот уже два дня билеты в театр драмы и комедии спрашивали с фантастическими переплатами. И все равно их не было даже у самых лихих жучков. «Сегодня давали Медею. Никаких вееров, спасибо Мельпомене», — думал Суржиков, сидящий в осветительской рубке. Сам светотехник, хмурый бородатый дядька по имени Аким Лазаревич, кивнул ему, здороваясь, и уткнулся в световую партитуру спектакля, загибая пальцы и просчитывая что-то, одному ему известное. Зрительный зал был заполнен до отказа, включая приставные стулья, ступеньки и бархатные перила лож. Прозвучал третий звонок, Аким Лазаревич медленно повернул колесико, и свет в зале начал потихоньку гаснуть. Нажал несколько кнопок на пульте, и сцена озарилась утренним светом. Появилась кормилица со своим монологом, и покатился вперед древний текст, словно только что придуманный. Суржиков высидел половину первого акта и ушел. Не укладывались ему сегодня на душу страдания героев. Походил по фойе, вглядываясь в знакомые до мельчайшей черточки снимки. Линская, Тюрин, Мавлюдова, Вильнева. О, и огромный портрет Илариона Певцова повесили. Подсуетились. Молодцы. Начался антракт. Фойе заполнилось гомонящей публикой. Выстроились очереди к буфетным стойкам, захлопали пробки открываемого шампанского. Влад вздохнул и пошел наверх, в хозяйственную часть. Авось Илья Ильич Чувасов нальет ему чашку чая, выдаст горстку сушек, да и успокоит метущуюся душу. Всему на свете когда-то приходит конец. Закончился и этот спектакль. Отгремели аплодисменты, Аким Лазаревич погасил свет в зале, оставив только дежурную лампочку возле суфлерской будки. Разошлись по гримеркам актеры, капельдинеры сняли свои форменные тужурки, шуршали наверху допивающие свое декораторы и рабочие сцены, да усталые костюмеры развешивали по местам сегодняшние туники и пеплосы. В театре остались только свои. Алекс и Суржиков удобно устроились за картонными колоннами. Темнота склада декораций навевала дремоту, и Влад чувствительно ущипнул себя за руку, чтобы взбодриться. «Тихо!» – беззвучно пнул его в бок напарник. «Идет кто-то». И в самом деле приоткрылась дверь, освещая нарисованные кусты и свернутые рулоном морские волны, и невысокая фигурка проскользнула внутрь. На мгновение зажегся голубоватый магический фонарик, тонкая рука скользнула за подушки. И вот уже все снова стихло. «Идите», — сказал суфлер. «Народ расходится, сейчас омлет ваш запищит». «Зачем, Варя?» — прима театра с ужасом смотрела на свою костюмершу. «Зачем тебе это понадобилось?» Маленькая женщина со сморщенным личиком молчала, глядя в пол. «Виктория», — неловко проговорил Суржиков, — «ты, может, пойдешь домой? Что тебе тут быть, огорчаться? Тебе играть завтра?» «Куда же я пойду, Володечка?» Мавлюдова обратила к нему залитое слезами лицо. «Варвара мне, можно сказать, член семьи. Как же я уйду?» «Член семьи?» — спросила вдруг костюмерша, и губы ее скривились. «Но так ты сама должна понимать, что я для тебя все делала. Ты ведь не молодеешь, дорогая моя. Кончилось время первых ролей. Скоро тебе только комические старухи и будут доставаться. Надо или уходить с достоинством, или самой за постановки браться, а не кланяться каждому провинциалу, попавшему в режиссеры». «И вы решили, что труппу будет лихорадить, Листопадов с этим не справится, и Виктория возьмет все в свои руки?» — спросил Алекс. — А словами это сказать нельзя было? Просто с ней поговорить? — «Мне что я не говорила?» — сплеснула руками Варвара. — «Только кто ж меня слушает, старуху, из ума выжившую?» Мавлюдова порывисто обняла ее. — «Глупая дурочка», — сказала она нежно. Идем домой. Давай, где твоя сумка?» «Вика», — негромко произнес Суржиков, когда всхлипывающая костюмерша вышла. «Ты понимаешь, что из театра ей придется уйти? Я обязан отчитаться перед клиентом, значит, завтра Крамов все будет знать». «Я это решу», — твердо ответила Мавлюдова. «В моей труппе раскола не будет». Сыщики медленно брели по бульвару в сторону дома. «А ведь она своего добилась», — сказал вдруг Алекс. «В смысле?» — не понял его помощник. «Варвара, она хотела, чтобы Виктория взяла труппу в свои руки. И она это получила». Суржиков задумался на мгновение и кивнул. «Ты прав, но я бы не хотел в этом театре служить». «Это уже совсем другая история», — ответил ему Верещагин. «О, экипаж, давай-ка до дому доедем, что-то я устал».